Пускай делают со мной что хотят, плевал на них. Мне с моей лысиной нечего бояться, что напоследок остригут. Пускай не кормят, не помру с голоду. В принципе, вы правы, но как бы ни получился конфуз, прецедент создаете, сказал рассудительный Карл. Послушайте, у меня идея. Вам, может быть, еще долго придется тут торчать, а мне нужен помощник для оформления спектакля. Скажу нарядчику, что беру вас к себе. В тот же вечер я уже числился за самодеятельностью и мог преспокойно отдыхать. У Карла работы пока не было. Теперь, когда свобода оказалась так неожиданно близка, я обнаружил, что у меня ничего нет, если не считать рабочего костюма с вырезанным окном под номером. Я зашел в швейную мастерскую и заказал черную хлопчатобумажную гимнастерку у великолепного варшавского портного Салагая, который шил преимущественно для начальства. Я никогда не зарабатывал много и еще менее старался экономить. Теперь об этом пожалел. Но Галкин, старый лагерный волк, сказал: «Не волнуйся, раз пережил лагерь, на воле не пропадешь. Золотое правило. В чем пришел в лагерь, в том и выходи. У нас же все отобрали, голыми и выйдем, а барахло — дело наживное». Следующие 4 дня я ходил по зоне, заглядывал в пошивочную. Там никак не могли доделать мою гимнастерку. «Когда еще вас отправят? Илья вон 4-й месяц ожидает в вольной бригаде». Иногда я помогал Карлу, но в основном отсыпался. В воскресенье в конце месяца было довольно бурным в поселке. День шахтера, повальная пьянка. Сидели у Карла в лагерной мастерской, которую ему недавно дали, пока в стройцехе шел капитальный ремонт, и обсуждали декорации к скорому спектаклю. Поляк Броня, великолепный резчик по дереву, принес немецкие ордена, подымаливая краской железные кресты, имели вполне натуральный вид. Перед обедом у ларька столпотворение, привезли повидло. Я беру глубокую алюминиевую миску. Плевательницы из американских консервных банок давно исчезли из обихода, и становлюсь в очередь. Спустя 30 минут приношу повидло Карлу в барак. К нам присоединяется Сырбу, который вылечился в больнице и опять работает штукатуром. Только мы садимся втроем к столу и погружаем ложки в сладкую массу, как влетает длинный плотник Воронов. «Ты чего же, Петро, тут шамаешь? Тебя ищут на вахте, уже все в сборе, отправка!» Я бросаю ложку и бегу. Возвращаюсь уже с вещами. Белье, тапочки, телогрейка связаны шпагатом, чтобы попрощаться. «До свидания, Йонеле!» Я пожимаю руку Сырбу, у которого тоже вот-вот кончается срок. «А с вами как договорились?» В 1-м году после моего освобождения, 30 августа, как сегодня, в 9 вечера, Плас Пегаль перед Кок Дор, если этот бар еще так называется. «Ну, пока. Желаю успеха». Карл подает мне сильную искалеченную руку и я крепко жму ее. Прошло много лет с той минуты. Не знаю, действительно ли он ждал когда-нибудь 30 августа в центре Парижа. Навряд ли. Карл мыслил слишком реально. К тому же мне удалось бы найти его и так, будь я в Париже. Примечание автора. В Париже мне довелось побывать в 1991 году. Из машины, остановившейся на красный свет, я увидел плакат с надписью «Выставка Рампельберга». На фоне картины явно руки Карла. Но, увы, я очень спешил. На вахте человек 15. Я бегу в Портновскую, надеваю свою гимнастерку и после двухчасового ожидания подписываю в спецчасти постановление об освобождении и еще даю расписку в том, что не буду разглашать и так далее. На вахте надзиратели раскрывают узкие фанерные чемоданы самых предусмотрительных из нас, которые давно подготовились. Мне кто-то из друзей приносит такой же чемодан. За вахтой укладываю свой багаж. Наконец, садись в машину. Ягодная, 1969-1971. Конец озвученной книги. Запись произведена в звукозаписывающей студии «Сим-Сим». Май 2017 года. Читала Саша Жукова.